Никита Иванович. Бенедикт обглядел и сам расстроился. «Нет, — говорит, — ут у тебя правильный, прекрасный и здоровый, числом один, такой бы да всякому, а хвостик тебе совершенно не нужен. Даже удивляюсь, как-то ты мечтатель и неврастенник, раньше не всполошился. И говорил ведь я тебе, меньше мышей есть надо. И давай я тебе его сейчас же ампутирую, а это значит, возьму топор, да, и отрублю. Тяп! Нет, страшно. Как же, отрублю? Как все равно руку, али ногу? Не, ни за что». А он: «Давай, давай, может, у тебя вся дурь-то, все неврозы от хвостика». «Нет, нет, не дамся». «Ну вот как же теперь жениться-то? Как теперь Оленьке, светлой красавице, в глаза посмотреть? Ведь жениться — это не только оладьи да вышивание, да по саду-огороду прогулки рука об руку. Это ж портки снимать». А Оленька глянет, да и испугается. «Что это, а? А баба-то Марфушка, да Капитолинка, да Верка Кривая, да Глашка-Кудлашка, да и многие другие ничего ему такого не сказали, никаких замечаний, а ведь удовольствия не выражали, наоборот, нахваливали. Дуры, не ученые, кроме своего бабского дела, ничего знать не хотят. Да, ну как теперь быть-то? Ведь полдела сделано, ведь он, считай, уже посватавшись и в гости к своякам напросившись, ведь уже с Оленькой сговорено, и день назначен к ним в избу идти кланяться».